Глава 26. Время от времени и он отваживался покинуть свою мастерскую, чтобы уехать куда-нибудь подальше, особенно во время фермерских распродаж, одна из которых проходила как раз сегодня, или при такой комбинации высокой температуры и влажности, когда плавятся мозги и сосредоточиться на работе нет никаких сил. Сегодня Иона отправился в соседний городок Берлин, где фермеры по причине торгов должны были толпами бродить по ярмарочной площади и собираться в ресторане Бойда и Уортмана, а также в кафе, расположенном в универмаге, чтобы подкрепиться, если уж не полноценным ланчем, то хотя бы куском пирога. Утром за завтраком Иона весьма любезно попросил Эмму не беспокоиться и не готовить ему сверток с едой, поскольку он уже поставил перед собой совершенно определенную цель – пообедать в ресторане и потолковать о жизни в тесной мужской компании, которой временами так ему не хватало. Когда шофер Менонит высадил его на красный сигнал светофора на главной улице Берлина, Иона быстро с ним расплатился и, не взяв сдачи, тотчас отправился в старый ресторан окнами на шоссе. Внутри он нашел великое множество амишей, с аппетитом уплетавших свой ланч. Оглядевшись, Иона вдруг заметил молодого пастора Соломона Рабера, или просто Соло. В свои 33 года, с заразительной улыбкой, которая, казалось, никогда не сходила с его лица и большими карими глазами, недавно рукоположенный пастор был человеком таким же славным, как и любой из друзей Ионы. «Привет, Иона!» — окликнул его Сол, слегка привстав со своего стула за столом, расположенным рядом с длинной деревянной стойкой. «Давай-ка к нам!» Иона кивнул и поспешил занять единственное свободное место рядом с пастором. За столом уже сидели двое его друзей — Кубышка, Дэн Миллер, и Персик, Левий Троер. Прозвища этих малых отличали их в округе от множества других Дэнов Миллеров и Левиев Троеров. «Привет, привет», — ответил Иона, снимая соломенную шляпу. «Ну, чем вкусным нас сегодня здесь угощают?» «А чем хочешь?» Сол развернул меню. «Хочешь ростбиф с бульоном?» — предложил он, радостно улыбнувшись. «Прекрасно», — сказал Иона и отложил меню в сторону, не посмотрев на цену и даже на то, с каким гарниром сегодня подают ростбиф. Вначале поговорили о погоде и новостях. Но когда Сол заметил, что, как он слышал, дюжину местных молодых парней собираются отправить в Пенсильванию, Иона почувствовал нечто похожее на беспокойство. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. «Ну, это как посмотреть», — стал объяснять пастор Сол. «Сдается мне, кому-то из старых епископов с восточного побережья взбрело в голову обменять своих парней на наших». Иона почесал в затылке, припоминая, слышал ли он о чем-то подобном или нет. «А зачем это делается?» «Думаю, там заключается много браков между родственниками. Отсюда у детей уродство и наследственные болезни». Кубышка кивнул и добавил. «Что-то похожее случается и у нас. Я думаю, так бывает, когда паренек влюбляется в двоюродную сестру и женится на ней». «Да, теперь понятно», — сказал Персик, и лицо его побагровело, не иначе, как из-за особой щекотливости обсуждаемой темы. Сначала Иона не знал, что и думать об этом сумасшедшем плане. «Значит, несколько наших парней в обмен на то же самое число парней с восточного побережья отправятся в Пенсильванию, чтобы они там возделывали землю и женились?» «А к нам приедет больше дюжины парней», — сказал Сол. «Откуда-то из Ланкастерского округа». «Ланкастерский округ». При одном его упоминании Иона стал перебирать все, что до настоящего времени хранила его память. Ах, сколько лет минуло с тех пор, как он впервые увидел и полюбил Лию Эберсол, Аврамову Лию, его родители и дорогие бабушка с дедушкой, живы ли они, родные братья и сестры. Ионе припомнились дни счастливого детства, помощь отцу в яблоневом саду, пахота и еженедельный к базарным дням сбор урожая и производство яблочного сидра. Вспомнив запах домашнего яблочного пюре, он вдруг душой оказался рядом с мамой на ее кухне, и только тело его оставалось здесь, в центре округа Холмс, штат Огайо, в этом симпатичном ресторане, что так полюбился скромным людям. Далее Иона вспомнил годы отрочества и юности. Ни дня из них он не мог представить себе без Лии, потому что не мог не слышать ее ласкового сердечного смеха, не мог не видеть ее всегда такой нежной улыбки. Подобные воспоминания вовсе не были неуместными, но Ионе не хотелось жить прошлым. Зачем вспоминать старое? Здесь, в штате Огайо, жизнь его сложилась более чем счастливо. Он сделал лучший для своего будущего выбор. Однако идея обмена молодых парней из одного штата на парней из другого штата для вливания свежей крови в амишские общины показалась ему очень странной. При желании он мог, конечно, понять необходимость такого решения. Слава богу, что подобная идея не пришла в голову епископу из Грасхоперской долины в то время, когда ему, Ионе, было 16-17 лет. Тогда ему наверняка пришлось бы оставить родное семейство и девушку, которую он хотел взять себе в жены. Был он тогда весьма молод. Впрочем, и Лия была тогда весьма молода. Как пережил бы он такое решение церковного начальства, прими оно его в те годы? По всей вероятности, его лишили бы даже тех немногих лет, что он провел со своей возлюбленной. Когда официантка принесла заказанное Ионой блюдо, боль уже отошла от его сердца, и он, оставив бесполезные воспоминания, с чувством облегчения взялся за вилку и нож. Суббота, 6 июля. Дорогой дневник, сегодня, пока мои девочки вместе с Лидией по очереди работали в придорожной лавке, я отправилась повидать старицу Геннер. Со времени моего последнего визита к ней прошло несколько недель, и мне захотелось ее проведать, узнать, как она себя чувствует, тем более, что все это время мне почему-то казалось, что она уже на смертном одре. Дело в том, что в настоящее время старица, самая почтенная по возрасту сестра в нашем церковном округе, и она, зная об этом, готовится к переходу в мир иной. Увидев ее бледное лицо и дряхлое тело, представив себе ее удел, я спросила себя, что я могла бы для нее сделать, может быть, пригласить к ней другого амишского целителя? Как бы мне хотелось, чтобы она жила вечно, но я прекрасно понимаю, что это невозможно, ведь в конце концов она только человек. А еще я поехала к ней потому, что хочу исцелиться от всех своих болезней, физических и душевных, а то она, не дай бог, в любой момент умрет во сне, и останусь я ни с чем, то есть один на один со своими недугами. Это может показаться эгоистичным, но без нее мне с собой не справиться, и я ума не приложу, что я буду делать после ее перехода в мир иной. Малютка Мими получила от старицы столько хорошего. Отец и тетя Лиззи не подозревают о том, как часто в последние годы я бывала у старицы Геннер, да я и не хочу их в это посвящать. Кое-кто меня за это не похвалит, но среди скромных людей немало таких, которые во всем уповают на амишских целителей, в том числе сам епископ и Гет. К счастью, моему отцу так и не удалось его переубедить. На днях к отцу заезжали Роберт и Мэри Руфь. Сестра прекрасно выглядит, прежде я никогда еще не видела ее такой счастливой. Заметив их среди благоухающих роз, я позвала своих девочек, и мы все сбежались, чтобы поприветствовать дорогих гостей. Затем под сенью липы мы за компанию с ними пили холодный лимонад. Мне было радостно видеть, как нежно улыбаются друг другу Роберт и Мэри Руфь, словно знают нечто известное им одним. В общем-то, это так и есть, им ведома некая тайна. Боже мой, отец теперь напрямую говорит о том, как ему хочется внука, и свои надежды на внука-первенца он возлагает на Мэри Руфь. Что касается меня, то я уже не верю, что у меня когда-нибудь будет больше трех деток, и притом одних девочек. Мне кажется, что Господь Бог замкнул мое чрево, и это, по всей видимости, для меня благо, если вспомнить, сколько горести мне выпало с Мими, хотя после нашего посещения старицы Геннер у Мими не было ни одной бессонной ночи. Я знаю, как радовались этому Гет и старшие девочки. Однажды Гет пристал ко мне с вопросом, не ездила ли я с Мими к старице Геннер, и мне пришлось открыть ему правду. Теперь он, наверное, думает, почему я не поехала к ней сразу. Ах, как жарко и душно в этом году в середине лета! Но нам грех жаловаться, ведь мы живем в своей избушке под сенью высоких деревьев, которые защищают от яростного солнца заднюю половину дома. Так что вечерами мы блаженствуем на веранде, поглядывая на цветочные клумбы, посмеиваясь над проделками девочек и, как никто другой, наслаждаясь общением друг с другом. С уважением, Анна. Под покровом жаркой ночи Лидия ехала в открытый багги рядом с Джейком и жадно ловила каждое его слово. Сегодня он был в ударе и рассказывал ей о тех давних временах, когда его мама читала им с Мэнди вслух, а они слушали ее, уютно устроившись в большом кресле качалки орехового дерева перед мерцающим огнем дровяной печи. В основном это были библейские истории, но иногда она декламировала стихи одного амишского поэта, кстати, приятеля нашего отца, о природе, — сказал Иаков. Лидия весьма этим заинтересовалась. — Амиш и поэт? Неужели? — Да, причем очень хороший поэт. — А какие стихи он пишет? В рифму? Джейк рассмеялся. — Неужели бывают стихи не в рифму? Лидия попыталась ему растолковать, что на самом деле такие стихи бывают, да еще какие стихи. Просто строчки в них складываются без всякой рифмы. Она столкнулась с такими стихами, когда однажды отправилась со школьными подружками в Страсбургскую библиотеку и задержалась в ней на целый день, просмотрев там массу всяких книжек. Мама Лия так и не узнала об этом эпизоде из ее жизни, но Лидия, в тот день случайно встретившись перед библиотекой с Лорен Шварц, до сих пор помнила, как почувствовала себя воришкой, которого поймали с поличным. Лидия призналась Джейку, что иногда испытывает такой же голод по чтению, какой, со слов Мэри Руфи, был в юном возрасте и у нее. Иногда Лидии казалось, что в ней понемножку намешано от всех старших сестер, и она была просто счастлива от того, что Господь Бог сотворил ее именно такой. Ей не терпелось жить, особенно теперь, когда рядом с ней был Иаков. — Я люблю тебя, Лидия! — коснувшись ее руки, прошептал Джейк. — Интересно, — подумала она, — когда же он отважится поцеловать ее в щечку? Лидия прекрасно понимала, что барышня с кавалером во время Рушпринге, как всегда говорила мама, должны друг друга познавать, не оскверняясь ничем запретным. И вот, когда Джейк придвинулся ближе к Лидии, а головы их сблизились, как у воркующих голубков, она в страхе затаила дыхание. «Ах, как бы сейчас не подвести маму! А такое ведь могло произойти в любую минуту!» Вдруг раздался какой-то вопль. «Ах, Джейк!» — вскрикнула Лидия. «Да это всего лишь сова!» — рассмеялся он. Ночной крик, раздавшийся откуда-то с верхушек деревьев, ослабил напряжение момента. Лидия была этим даже довольна. Она не пошла на поводу у чувств и ничем себя не осквернила. С другой стороны, ей почти хотелось, чтобы губы Джейка нашли ее лицо. Ведь кто его знает, может, в этом нет ничего плохого, в конце концов. Более того, Лидия слышала от родни и подружек, что некоторым родителям даже хочется, чтобы их дети в период Румшпринге не боялись обниматься и целоваться. «Так они скорее поженятся», — говорил один из родственников. «А разве не на это в конечном счете уповают диаконы, пасторы, да и сам епископ?» «Больше браков, больше деток». Лидия понимала, так Господь Бог повелевает человеком плодиться и размножаться. В эту ночь, особенно в эту ночь, желание иметь собственных детей трансформировалось у Лидии в совершенно осознанное стремление сочетаться браком с Джейком. Правда, едва ли не тут же, увы, пропал романтический орел мгновения, и Джейк опять заговорил о своей сестре-двойняшке. В понедельник утром Лия отправилась пешком на встречу с доктором Шварцем, решив на обратном пути спокойно обдумать его ответ. Пока же она старалась успокоиться и шла, прислушиваясь к пению птиц и стрекоту цикад. Она рассчитывала попасть в больницу за час до начала приема. Ежедневный график работы доктора она знала как свои 5 пальцев. «Интересно, что он скажет мне в ответ?» — подумала Лия. — Опять пустит в ход отговорки? Ах, ей оставалось лишь уповать на то, что на сей раз она не отступит, пока не убедится в том, что он поведал ей все, что известно ему самому. Однако по мере приближения к больнице Лию все больше пугал предстоящий разговор. Подобное было не в характере Лии, к тому же у нее накопилось столько улик, что молчать уже было нельзя. Разгневанная, она прибавила шагу, сквозь слезы, глядя на колеблющееся над дорогой бледно-голубое марево, и вдруг ясно поняла, что в случае подтверждения своих худших подозрений может наброситься с кулаками на Генриха Шварца. Если пытаться любой ценой держать себя в руках, то непонятно, как ей выказать доброму, а на самом деле не очень доброму доктору, свое отношение к тому, что все то время, пока она работала на него и его супругу, он жестоко ее обманывал. Тяжело вздохнув, Лия подняла голову и постаралась в меру сил насладиться прогулкой, пением птиц, шелестом деревьев и необъятностью Божьего мира. И вдруг в этот миг она почувствовала себя слабее ничтожнейшей букашки. Чувство беспомощности овладело всем ее существом. Ли остановилась и, резко обернувшись, посмотрела на путь, проделанный ею от дома Эберсолов. «Господи, ты меня не оставишь?» — вопрошала она. Слезы понемногу высохли на ее глазах, и Лия поняла, что страшиться и стыдиться ей нечего. Она отправится дальше ради Сэйди. И неважно, что подумает о ней доктор Шварц, теперь самое главное — узнать, жив ребенок Сэйди или нет. Глава 25. Когда Лия по Джорджтаун-Роуд отправилась в больницу доктора Шварца, в лицо ей ударил резкий порыв ветра. Она неожиданно вспомнила 13 стих из 4 главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читала сегодня утром. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Окрепнув духом, с помощью этого стиха Лия принялась нашептывать другие стихи из Священного Писания. Теперь она совершенно уверилась в том, что поступает правильно. «Я ведь Авраамова Лия, с Божьей помощью у меня все получится», — внушала она самой себе и ощущала при этом прилив сил. Доктор Шварц, наверное, сидит у себя в кабинете и разбирает кучу медицинских документов, — подумала Лия. Эту картину она и увидела, когда постучала о косяк открытой двери. Генрих Шварц поднял голову, и брови его взлетели на лоб. «А, доброе утро, Лия! Не слишком ли ты рано сегодня?» «Я пришла поговорить с вами, доктор Шварц, если вы не возражаете». Эту фразу Лия каким-то образом произнесла на одном дыхании. Затем, выдохнув, она вдохнула настолько глубоко, что долго не могла говорить. Воцарилось неловкое молчание, во время которого доктор издал протяжный стон. «Ах!» Потом он нахмурился и быстро заморгал, отчего Лия малость заколебалась, но духом не пала. Взяв себя в руки, она задала доктору самый важный вопрос. «Что случилось с Эйдиным ребенком после того, как тогда ночью вы с ним уехали?» Морщинка между бровями доктора углубилась. Он порывисто встал и пошел закрывать дверь. Когда он обернулся к Лии, лицо его приняло странное выражение. Потом он снова сел за стол и стал разглядывать потолок, видимо, о чем-то размышляя. О чем, Лия понять не могла. «Лия», — взглянув на нее, сказал он, — «ты же видела ребенка? Он был такой синий, что синей не бывает. Да, он родился синим, но, может быть, потом он раздышался и порозовел?» Лия глубоко вздохнула. «Я имею в виду, не мог ли Сейдин сын той ночью прийти в себя? То есть не остался ли он в живых?» Положив обе руки на стол, Генрих заговорил, сначала шепотом, едва слышно, затем громче. «Боюсь, мои слова тебя изумят. До сих пор никто, решительно никто, не подозревал о существовании у меня милого внука, сына твоей сестры». Опустив глаза, доктор помолчал, затем, закусив губу, заговорил снова. Ту ночь недоношенный младенец и вправду остался в живых. Случился совершенно непредвиденный казус, хотя в медицинской литературе описано несколько подобных случаев. Я думаю, Сейдиного ребенка вернул к жизни свежий ночной воздух. Поразительно, ведь такого чуда в моей практике еще не было. Проницательные глаза доктора внимательно изучали Лии на лицо. Лию возмутило, как прозаически, обыденно, по-деловому он сообщил ей эту новость, которая могла перевернуть всю жизнь Эберсолов. «Значит, вы оставили Сейдина дитя у себя?» «Я взвесил все последствия, Лия. Будущее моего сына... Дело в том, что в то время Сейди скрывал свою беременность и от своего семейства, за исключением тебя и твоей тети. Но вы, если хочешь знать, я думал тогда только о своей семье. Мне хотелось для нее лучшего, мне хотелось сохранить свое доброе имя ради будущего благополучия ребенка. Я согрешил». «Вы должны были вернуть ребенка Сейди, то есть нам, а вы так никогда и не пришли к моей горюющей сестре, чтобы сообщить ей, что ее ребенок жив». Реальное положение дел убивало Лию. «Ну что же случилось с ребенком? Куда вы дели моего племянника?» «Я отдал его на воспитание в хорошее семейство, когда он оправился и окреп настолько, что его можно было выписать из больницы». «Значит, какое-то время вы о нем заботились? Вы заботились о Сейдином ребенке, пока не передали его в любящие объятия нового семейства?» Доктор кивнул, глаза его горели. «Что вы там зло, а что добро? В то время я не понимал, где между ними грани, и уж тем более не думал об отдаленных последствиях. Я не знал, какие муки мне самому принесет мое выстраданное решение, ну и другим тоже». Вдруг доктор заплакал. Он не рыдал, а только тяжело вздыхал, и ручейки слез бежали по его щекам. «Эх, если бы я мог все исправить, то сию же секунду вернулся бы в ту ночь и поступил бы иначе. Поверь мне, Лия, сегодня я поступил бы совершенно иначе». Лия сидела напротив него и дрожала от ярости. Она пыталась усидеть на месте, страшно боясь того, что сейчас вскочит со стула и обрушит на доктора Шварца поток амишских проклятий. Она держала себя в руках, ведь ей еще надо было выразить свое отношение к поступку доктора. «Как вы, доктор, могли совершить такое зло? Ведь вы фактически похитили у моей сестры ее дитя!» Неожиданно для себя Лия вскочила на ноги. «Если бы Сэйди об этом узнала, у нее бы разорвалось сердце!» «С той ночи у меня в душе все перевернулось!» — прошептал доктор, с видимым трудом выдавливая из себя слова. «А у вас еще есть душа?» Доктор промолчал, но в конце концов, когда пауза неприлично затянулась, заговорил снова. «Лия, я, однако, не устаю каяться перед Богом!» Смахнув с лица скорбные слезы, доктор принялся тщательно вытирать подбородок сложенным в четверо белым платком. «Я не заслуживаю прощения. Я покаялся перед тобой, а ты поступай, как знаешь». С этими словами он отвернулся от нее. «Ты знаешь, как я поступлю», — подумала Лия. «Амиши никогда не выдвигают никаких обвинений. Это не наш путь». «Куда вы дели Сейдиного сына? Где он теперь?» Решительно спросила она, глубоко вдохнув. «Младший сын Питера и Фанни Маст и есть Сейдин мальчик. Они воспитали его как брата-двойняшку Мэнди». «Джейк Маст! Зеркальное отражение, но и полная противоположность Дерри Шварца. Ах, ее подозрения оказались более чем основательными». Преисполненное чувство глубокой скорби, Лия тяжело вздохнула. Ее била такая дрожь, что ей пришлось, чтобы не упасть, опереться руками о столешницу. «Знает ли Фанни, кем в действительности является ее младший сын?» Доктор Шварц взял карандаш и остановил на нем свой взгляд, а затем стал бездумно водить им по бумаге. «Нет». Ни у Питера, ни у Фанни Маста нет никаких оснований сомневаться в том, что Джейк их плоть и кровь. Понимаешь, Фанни принесла двойню. Первого ребенка из двойни она родила еще до полуночи, после того, как в ту ночь я вернулся от Сэди, и вплоть до того мгновения, пока Фанни не разродилась вторым ребенком. На сей раз мертворожденным я и понятия не имел, как поступлю с недоношенным мальчиком Сейди и Дерри. Жизнь-то в нем едва теплилась. Генрих запнулся. Очевидно, эти воспоминания причиняли ему боль. «Ты должна поверить мне, Лия. Я почувствовал тогда, что Всевышний совершенно непонятно как допустит такое, что Фанни выкормит и вырастет Джейка, чтобы мой внук и его чадо был воспитан в амишском семействе. В то же самое время я понимал, что, отдав его на воспитание в дом Мастов, я сохраню от позора доброе имя своей семьи». Далее доктор Шварц рассказал, что подмена мертворожденного сына Фанни недоношенным ребенком Сэйди могла показаться разумным, если не единственно верным выходом из сложившейся ситуации. Что же касается самих Мастов, то они никогда не нашли бы более мудрого решения. «Поступив так, я был рад, что могу наблюдать, как подрастает мой внук, однако мне пришлось отказать в этом твоей сестре. Поступив так, вы присвоили себе права самого Господа Бога». Объяснения доктора раздули пламя Лииного гнева в яркий костер, погасить который у нее уже не было сил. Доктор бессмысленно глядел на стол. На его лице ясно проступали следы от слез. Лии надо было помолчать, чтобы разобраться с атаковавшими ее мыслями, а их было не счесть. «Если я правильно поняла только что сказанное вами, то Фанни Маст воспитала Джейка со всей любовью, которую ему с превеликим удовольствием отдала бы сама Сэйди». Доктор Шварц безнадежно кивнул. Лия сжала кулаки и отвернулась от него, уставившись на стену. «Значит, в той могилке, что я видела на вашем участке, вы погребли мертворожденного младенца Фанни». Лия снова повернулась лицом к доктору. «Признайтесь, ведь таковым был ваш следующий шаг». Доктор снова кивнул. «Я должен был похоронить мертворожденного ребенка Мастов, ибо он родился доношенным. А как же иначе?» «И уж, конечно, вы подумали, что это успокоит вашу совесть». Доктор потер лицо и, закрыв его руками, долго сидел молча. Затем он обратил свой взгляд на Лию. «За это преступление меня могут арестовать, осудить и посадить в тюрьму, если ты обмолвишься о нем хоть словечком». «Да, ясное дело. Однако поступай так, как считаешь нужным», — отрезал доктор. «Амиши исполнены все прощения и любви к ближнему, едва ли не до глупости». Изо всех сил Лия старалась продолжить ей уже начатый разговор. «Если бы Питер и Фанни узнали о вашем ужасном поступке, они все равно бы вас не осудили. Я в этом совершенно уверена». Ей хотелось увидеть его унижение, но было очевидно, что Генрих и сам терзает себя за чудовищную ошибку, которую совершил 16 лет тому назад. И эти терзания сделали свое дело, превратив его в безвольного, удрученного собственной виной человека. Тяжело вздохнув, Лия сказала: «Теперь мне у вас и Лорен лучше не работать». Затем, прежде чем доктор смог ей хоть что-то ответить, она извинилась, что не сможет работать у них уже с этого дня, и поспешила вон из его кабинета. Она ушла, не оглядываясь на больницу, основанную человеком, как оказалось, черной душой, человеком, который обманывал всех и вся. 16 драгоценных лет были утрачены Сейди раз и навсегда. Красная от гнева, терзаемая ужасной правдой, Лия направилась вдоль по шоссе. Мамины родичи, сами того не ведая, воспитали Сейдиного ребенка, единственного внука Авраама Эберсола, Джейка Маста. Какая горькая ирония судьбы! Младший сын Питера и Фанни Маст был родом из семейства, которое они раз и навсегда решили избегать. Лия, узнав ужасную новость, что Джейк Маст, первенец Сейди, единственный из ее детей, оставшийся в живых, почувствовала себя совершенно больной. Страдая телом и душой, она понимала, что должна хранить в тайне это приводящее в уныние известие, чтобы не выдать своей боли и скорби отцу и тете Лиззи. К тому же первой эту новость должна услышать Сейди. «Когда я соберусь силами?» Сон этой ночью долго не шел к Лии, и она, не отводя глаз, смотрела в темное окно. Ах, как хорошо было в этой спальне в полнолуние с его косыми белыми лучами, пробивающимися сквозь легкие шторы. Здесь, много лет тому назад, оставаясь в одиночестве, она терялась в догадках, где в это время пропадает ее старшая сестра Сейди, которая во время своего дикого рамшпринга что ни ночь отправлялась на свидание. Сегодня в темной спальне было ужасно тихо. Так повелось с тех пор, как Сейди перебралась жить во флигель. Теперь она, разумеется, спала и видела сны об утраченном сыночке и тосковала в глубине души по деткам, которых родила, но так и не смогла вырастить и воспитать, чтобы явить им всю силу материнской любви. В спальню Лии вдруг ворвался легкий, но достаточно сильный, чтобы всколыхнуть шторы, ветерок. «Когда же мне следует рассказать Сейди о том, что мне довелось сегодня узнать?» «Долго утаивать от нее эту новость было бы полным бессердечием», — думала Лия. И все же Ли не хотелось напрямую говорить Сэдди о том, что Джейк, ее дорогой сын, оказывается жив, в то время как масты и напушечный выстрел не приближаются к Эберсолам. Рассуждая о том потрясении, которое эта горячая новость вызовет у двух чуждающихся друг друга семейств, Лия решила пока что поостеречься и никому эту тайну не раскрывать. Тем не менее, одна мысль о том, что она посвящена в то, чего не знает сама Сэйди, стоила Лии бессонной ночи и не одной. На следующий день во время обеда все Лиины чувства были в таком смятении, что она едва смогла сосредоточиться и накрыть на стол, не говоря уже о беседах с Лидией или Эйбом, которые сидели за столом в нетерпеливом ожидании главного блюда — тушеного мяса, приготовленного Лией на пару с Сэйди. Единственное, о чем все время думала Лия, заключалось в том, что она сама не знала правды о своей родной матери, пока не стала совершеннолетней, и таким образом не познала той особенной, исключительной близости, которая бывает между матерью и дочерью, и которую она могла испытать в общении с тетей Лиззи, зная она, что та ее родила. Мама Ида всегда любила Лию, однако между ними не было таких близких отношений, которые всегда были у нее с Сэйди. Маму и Лиину старшую сестру всегда связывали крепкие, неразрывные узы. И это понятно, ведь Сэйди была маминым первым ребенком. Поистине, если бы Лия с детства знала, что тетя Лиззи — ее родная мать, между ними, возможно, была бы не менее прочная связь. Как бы там ни было, в конце концов Лия пришла к заключению, что она более не может, не имеет права скрывать правду о Джейке, отбитой, несчетное число раз раненной жизнью старшей сестры. Итак, пришло время открыть Сэйди истину о ее первенце со слов доктора Шварца и в соответствии с тем, как эта истина преломилась в сознание Лии. Весь день Лия думала, перебирая варианты, как ей после работы в саду пригласить Сэйди погулять там, где они могли бы остаться одни. Возможно, это будет прогулка в лесу? Нет, все-таки нет, прогулка в лесу никуда не годится. Лучше идти и говорить, созерцая картины мирной сельской жизни под ярким летним солнцем. Безотчетные чувства у двух сестер обязательно вырвутся наружу, и в этом случае Лии хотелось находиться под куполом неба среди залитых солнцем полей. Поставив перед каждым членом семьи по полной тарелке тушеного мяса с овощами, Лия внутренне утвердилась в том, что сегодня она откроет всю правду своей милой Сэйди. Глава 26. На следующий день после изнурительного разговора с Лией Генрих поднялся с постели задолго до того, как проснулась Лорен. С трудом нащупав одежду и шлепанцы, он поплелся в ванную, где, намыливая щеки для бритья, вновь и вновь мысленно возвращался к своей беседе с Лией. Ах, как он корил себя за то, что открыл ей тайну Джейка Маста! Перед тем, как спуститься в гостиную, расположенную между прихожей и кухней, он не забыл воспользоваться кремом после бритья и освежиться одеколоном. В гостиной, обдумывая возможное крушение своей жизни, он больше получаса просидел в полной неподвижности, пока не услышал, как в ручку задней двери просунули утреннюю газету. Генрих медленно встал и пошел ее забирать, горя желанием узнать новости внешнего мира, дабы заглушить свои воспаленные, сумбурные мысли. Все утро, расхаживая туда и сюда, он рассуждал, благоразумно ли было открывать Лии правду. И потом, сидя за столом в своем кабинете, перед нарезанным на ломтики яблоком, индейкой и бутербродом со швейцарским сыром, он снова и снова думал о том, что сам же натворил. Какая глупость! Теперь ему оставалось только одно — надеяться на то, что Лия ни одной живой душе не выдаст тайны его самоубийственной исповеди. Тяжело вздохнув, он впервые подумал о том, как трудно должно быть приходится ей теперь. И все из-за того, что он натворил. Разрываясь между необходимостью раскрыть Сейди правду и нежеланием причинять ей те страдания, которые эта правда с собой принесет, под чудовищным бременем посвященности в эту тайну, несомненно, страдает и сама Лия. Он причинил ей столько горя, что теперь стыдился не только того, что когда-то совершил преступление, но и того, что в нем признался. Зачем-то Генрих Шварц постарался представить себе такую идиллию. В кругу своей семьи, окруженной заботой и любовью родной матери и отца, Джейк растет в доме Эберсолов. «Лия, конечно, не сообщит о моем преступлении в судебные органы», — перебила его фантазии вполне прагматичная мысль. «Даже в том случае, если Лия никому ничего не сообщит», — подумал Генрих, — «разве в конце концов эта тайна не откроется Питеру и Фанни? Но что тогда?» Если дело дойдет до этого, тогда ему не миновать откровенных объяснений с семейством Маст. А что будет с его внуком, бедным Джейком? Невинный юноша поневоле должен будет встретиться не только со своей родной матерью, но и со всем семейством Эберсол. А примет ли оно Джейка за своего? С другой стороны, а примет ли Эберсолов сам Джейк? И так выворачивали его душу эти вопросы, что, взяв в руку, как всегда, аппетитный бутерброд, он почувствовал себя таким же измочаленным, каким был вчера вечером перед тем, как отправиться спать. Накануне он заснул без всяких проблем, но в течение долгой ночи неоднократно просыпался, причем, как ни странно, от звука собственных горестных стенаний. Лорен же спала сном невинного младенца и ни разу не проснулась, при том, что ее муж, не в силах совладать с тягостными мыслями, вертелся в постели всю ночь. «Я погиб», — подумал Генрих, вдруг осознав, что если о его преступлении узнает Лорен, ему придется каждый божий день до самой смерти искупать все проступки и преступления, которые он когда-либо совершал. А числа их было не счесть. Речь не шла о том, что жена то и дело будет припоминать ему все его мелкие и крупные прегрешения. Нет, на нее это было не похоже. Генрих не хотел, чтобы Лорен знала о существовании у них внука, и связано это было главным образом с тем, что у нее были живые отношения с Богом, отчего его, Генриха, вина в его же собственных глазах усугублялась до неимоверных размеров. После обеда Лия предложила Сейди прогуляться, на что та тут же согласилась. От барашковых облаков, не пускающих на землю прямые солнечные лучи, полуденная жара несколько смягчалась. Сестры просто шли и наслаждались летним днем. «Ты знаешь, отец считает, что энглишеры ничего не смыслят в настоящем уходе за лошадьми», — сказала Сейди, припомнив, как сегодня поутру отец сказал Геду, что отношение энглишеров к лошадям можно назвать не только вредным, но и оскорбительным. Лия не стала отвечать на Сейдины слова, проявив полное равнодушие к этой теме. Теперь, когда они повернули на шоссе и направились на юго-восток, в сторону дома Питчи, стало ясно, что у Лии есть намерение поведать сестре нечто очень важное. Замедлив шаг, Лия повернулась к Сейди и неуверенно проговорила. «Сейди, честно говоря, ума не приложу, как тебе сказать то, что я обязана тебе сказать. Но я все же попробую». Ли стоило больших усилий сохранять спокойствие. Сейди смогла это оценить только когда они вышли к тому месту на дороге, откуда открывался вид на поле. Слева от него серебрилась гладь чудесного пруда в окружении тенистых деревьев. Пруда маленького, что и говорить, но такого прозрачного и чистого, что глаз было не отвести. — «О чем это ты, сестра?» — тотчас сбив дыхание, пораженная и испуганная тоном Лейного голоса, спросила Сэйди. «О, Сэйди, такой тягостной заботы, как это у меня, никогда еще в жизни не было, однако. Я хочу, чтобы ты знала, если бы я имела право удержать это при себе и тем самым тебя пощадить, то есть если бы я не была абсолютно уверена в том, что, не сказав тебе этого, я обрекаю тебя на еще большее мучение, я бы смолчала и ни слова тебе не сказала». Путанно начала Лия, вся дрожа от волнения. «Не пугай меня, сестра», — сказала Сэйди. «Да в чем же дело, в конце концов?» Довольно долго сестры шли, храня молчание, поскольку Сэйди решила не давить на Лию. «Пусть сестра чуть разберется с тем, что ее беспокоит», — решила Сэйди, боясь даже подумать о том, что вдруг захотела сообщить ей Лия. Вдоль шоссе расцветали пастбища, засеянные кормовой кукурузой. Тонкие зеленые усики ее соцветий становились то изумрудно-зелеными, то бледно-лиловыми, по мере того, как солнце то появлялось, то исчезало за слоем светлых кудрявых облаков. И вот Лия снова заговорила, теперь почти шепотом. «Сэйди, твое дитя, твой сын, которого ты родила в избушке тети Лизи, он той ночью не умер». Словно почувствовав, что сердце ее перестало биться, Сэйди остановилась, как вкопанная. «Что ты сказала?» — спросила она глухим от волнения голосом. Лия взяла ее за руку. «Идем со мной. Я расскажу тебе все, что только знаю сама». Когда сестры резко свернули влево, Сэйди, по большому выгону следуя за Лией, почувствовала, как рвется наружу ее душа от страстного желания узнать ту поразительную историю, что тихим голосом начала рассказывать ей Лия. Наконец они подошли к могиле, в которой доктор Шварц похоронил сына Мастов. Сэйди из-за слез, застилавших ее глаза, ничего не видела. Пришлось Лии взять и повести ее под руку, пока та рыдала от горя пополам с радостью. «Мой сын жив!» Снова и снова повторяла Сэйди, и, глядя на сестру, видела на ее лице отражение собственных чувств. Однако Сэйди не знала, что и думать, да и думать-то она не могла. Едва подавляя рвущийся из горла крик, она чувствовала, как по ее спине волнами пробегает холодная дрожь. «И доктор Шварц все это время скрывал от нас правду?» «Да, как ни горестно об этом говорить. Знаешь, я должна рассказать обо всем Джейку. Мне надо встретиться с ним с глазу на глаз. И немедленно. Лия!» «О, Сэйди, прежде хорошенько об этом подумай. Подумай, как эта новость может отразиться на нем самом, на его двойняшке Мэнди и на всем семействе Маст». Сэйди отрицательно покачала головой. Лия не понимает, о чем она просит сестру. «Джейк — прекрасный молодой человек с легким характером». Сэйди вполне была в этом уверена, ведь она видела его на рынке с Эйбом, пожимала ему руку и сама убедилась в том, какой добротой и весельем светятся его глаза. «Я не могу больше ждать. Как же ты этого не понимаешь? Сколько времени я уже потеряла?» Лия опустила голову, а потом взглянула на Сэйди и увидела, что та плачет. «Умоляю тебя, подумай о своем сыне, Сэйди. Питер и Фанни — его единственные родители, других у него нет. Если ты сейчас пойдешь и обо всем ему расскажешь... Ах, мне кажется, что я... В общем, я бы не стала открывать тебе всего этого, если бы я хоть могла предположить, что ты тут же, хорошенько все не взвесив, помчишься к нему. Понимаешь?» Коснулась Лия Сэйдиного локтя. Тяжело вздохнув, Сэйди смахнула слезу и прошептала. — Да, возможно, мне и в самом деле не следует спешить. Но мне очень хочется узнать его ближе. Пойми, прошло столько лет. Почему все произошло именно так, а не иначе? Почему все открылось именно теперь? Вся эта история была более чем странной. Тем не менее, Сэйди нисколько не сомневалась в истинности рассказанного Лией. Ведь что-что, а доверять ей можно было всегда. Заглядывая сестре в глаза, наблюдая за ее беспокойством и в равной мере состраданием, Сэйди поняла кое-что еще. Она поступит так, как ее просит Лия, подождав наступления должного времени. Но когда наступит это должное время? Об этом она не имела никакого представления, и все, о чем она могла теперь размышлять, ограничивалось тем, что она все-таки увидела своего сына и ощутила его рукопожатие. Рукопожатие единственного своего ребенка, оставшегося в живых. Лия заговорила вновь. «Мне кажется, благоразумнее будет держать эту тайну между нами до тех пор, пока мы тщательно не рассмотрим всего, что мы можем сделать, во всяком случае, всего первостепенного, пока не обретем необходимой в этой ситуации мудрости». «Да, нам нужна премудрость Господа Бога». Лия кивнула в ответ. Глаза ее по-прежнему горели. «Конечно, мы не станем делать того, о чем вскоре можем страшно пожалеть». «Лия, а как ты думаешь, не надо ли нам поставить в известность отца и тетю Лиззи?» «Да, но только не теперь». Как ни была расстроена Сэйди, как она ни переживала, она мало-помалу стала понимать ход Лииных мыслей. По крайней мере, так ей показалось в этот священный и торжественный миг. Сэйди еще не знала, какой нетерпеливой, действующей под влиянием импульса она может быть, как может захотеться ей запрячь лошадь в багги и поскакать к мастам, чтобы сообщить Джейку эту удивительную новость, что она, его настоящая мама, приехала за ним, чтобы отвезти его в родной дом. «Ах, Боже упаси, не дай мне совершить ничего подобного!» — молилась Сэйди. Она вообразила немую сцену в семействе Джейка, причиной которой может стать ее приезд. Ах, что будет с его сестрой-двойняшкой, со всеми его братьями и сестрами, и, наконец, с ним самим? В глубокой печали она стала размышлять о том, что если она и в самом деле любит своего сына, плоть от плоти и кровь от крови своей, то ей, надо полагать, придется оставить его в полном неведении, чтобы он никогда не узнал, что является внебрачным ребенком одной женщины из семейства Эберсол, того самого семейства, которое все масты должны избегать. Когда сестры поднимались по шоссе, Сэйди вдруг вспомнилась одна ночь из далекого прошлого, в которую она поделилась с Лией тем, что забеременела. Ах, как сегодня поменялись их роли, поменялись по-особенному, точно все встало с ног на голову. Теперь не Сэйди открывала Лии тайну о крошечном малыше, растущем в ее теле. Алия открывала Сэйди тайну о судьбе ее сына, выросшего в семействе Маст. Глава 27. Жаркие душные дни незаметно шли своим чередом. Температура в середине июля поднималась так, что, будь она, скажем, нежно-зеленой морской водой, она день за днем затопляла бы пастбище. Невыносимая духота несла бессонные ночи всем обитателям дома Эберсолов, а особенно Лии и Сэйди, которые согласились друг с другом в том, что им не стоит пока говорить Джейку о его истинных корнях. В свои 16, рассудили сестры, он еще слишком юн для трезвого восприятия подобных потрясающих известий. К тому же напряженные отношения между семействами Маст и Эберсол привносили в это дело дополнительные трудности. Ли оставалось только молиться и следить за сестрой в надежде, что Сейди так или иначе справится с душевной травмой, которую она переживала с известным благородством, не давая воли своему чувству, по крайней мере, в присутствии других членов семьи. За плечами у Сейди с Ли осталось несколько довольно-таки напряженных дней. Дошло до того, что однажды, поливая огород, они в сердцах наговорили друг другу много недобрых слов. Лия была совершенно уверена в том, что никто даже не заподозрил, сколько им пришлось пережить в связи с тайной Сейдиного сына, Джейка Маста. Сестрам пока удавалось хранить эту тайну, а ведь это все равно, что таскать в кармане раскаленные угли. Завтрашнее воскресенье было свободным от богослужений, вот почему сегодня ночью большинство юношей и девушек, разбившись на пары, уехали кататься. Традиционный жизненный уклад амишей дает встречающимся парам гарантию того, что их возвращение домой глубокой ночью и даже под утро не вызовут сколько-нибудь серьезного напряжения в семьях. Так что дети... Все равно дочери или сыновья в утро такого дня позволяли себе залеживаться в постелях. Лия проснулась среди ночи от голода. Не успела она спуститься вниз, чтобы выпить стакан молока с овсяным печеньем, как из кухни до нее донеслись голоса. Ей бы и в голову не пришло, что в такую теплую, ясную лунную ночь она может столкнуться с Лидией, развлекающей на кухне своего кавалера. Волей-неволей Лия задержалась в коридоре. Ей была видна Лидия и какой-то высокий молодой человек, сидящий в углу в отцовском кресле орехового дерева, подальше от дровяной печи, на которой Эберсолы готовили даже во время июльского и августовского пекла. Она видела, как мирно беседуют эти двое. Не очень-то желая подслушивать, Лия отошла, чтобы присесть на ступеньку, ведущую на второй этаж. У нее теплилась надежда, что у Лидии достанет здравого смысла быстрее отослать молодого человека домой. Надежда надеждой, но голоса влюбленных и отсюда по-прежнему доносились до Лии. «Мы должны пожениться сразу же после жатвы», — говорил молодой человек, пугая Лию. «В этом году нам надо стать первой парой, оглашенной на богослужении». Лидия негромко рассмеялась. «Я бы женился на тебе хоть завтра, если бы нам разрешили. Но ведь для этого мы слишком юны», — сказала Лидия. «Согласится ли твой отец на твою женитьбу, когда тебе не пришел законный срок?» В беседе повисла долгая пауза, после которой кавалер Лидии ей ответил. «Не мытьем, так катаньем, но я заставлю его согласиться». Лии было страшно неловко, что она сидит здесь и подслушивает чужой разговор, но одно она поняла совершенно точно — ее дочка по уши влюблена в этого юношу. «Господи, что же ей теперь делать? Может быть, рассказать об этом отцу?» «Ах, нет, ни в коем случае!» Лия вспомнила свою юность, свидание с Ионой, и ей не захотелось повторения тогдашнего вмешательства отца. Вообще говоря, случаев вмешательства ее отца в дела детей и так всегда хватало. Решив отправиться наверх, чтобы там дождаться момента, когда Лидия распрощается со своим дружком и ляжет спать, Лия поднялась на ноги, но стоило ей сделать первый шаг, как она услышала жаркие слова Лидии. «Ух, как я тебя люблю!» Сказав это, девочка принялась рыдать, надрывая себе сердце, говоря, что отец не позволит ей выйти замуж раньше положенного срока. «Ты не понимаешь, о чем ты говоришь, Джейк! Ты не знаешь моего отца!» «Джейк!» Лия замерла на месте. Ее ноги вмиг одеревенели так, что она не могла даже двинуть ими. Она понимала, что не ослышалась, и теперь ее сердце билось, как у загнанной лошади. Неужели Лидия встречается с Джейком Бастом? «Ах, Лидия, не забивай себе голову всякой чепухой!» Между тем говорил ей Джейк. «У нас все получится, вот увидишь. Быть вместе нам назначено свыше». «Успокойся», — приказала самой себе Лия. «Мало ли на свете всяких Джейков. Пустяки все это». Однако и при таком раскладе Лия поняла, что уже не спешит наверх. Напротив, она простоит здесь хоть всю ночь, но узнает, перед кем это слезы льет ее Лидия, словно в последний раз видит своего возлюбленного. В то тихое воскресное утро Сейди одевалась и дрожала от страха, уставившись на свое отражение в небольшом ручном зеркале на комоде. Внешне она выглядела такой же, какой была и неделю назад, хотя в действительности похудела, поскольку передник в талии сделался совсем свободным. Вглядываясь в свое лицо, Сейди заметила в глазах какое-то странное, потаенное выражение, будто смотрит она на себя откуда-то издалека. «Неужели я когда-нибудь буду близка с Джейком Мастом, как бывает близка мать со своим сыном? Неужели мне когда-нибудь разрешат его любить и разделить с ним все, чем я живу?» — думала она. Сейди спрашивала себя, что с ней произойдет, если по какому-то трагическому стечению обстоятельств она никогда не увидит сына и ни разу не поговорит с ним с глазу на глаз. Разглядывая себя в маленьком зеркальце, она заплакала. Она увидела там сердитое лицо, тоску в глазах, надутые губы. Мама всегда учила, что надо смотреть человеку в глаза, чтобы узнать, о чем он в действительности думает. Но теперь, вспомнив мамино поучение, Сейди на себе убедилась в том, что больше о счастье или несчастье человека говорят его губы. Именно губы, а не глаза. Сейди расслабила мышцы лица, стерла с него искусственную улыбку и продолжила изучение своего отражения в зеркале. Какой ужасно одинокой показалась она самой себе. Ах, как тяжело ей одной, как она тяготится своей жизнью. «Но сейчас у меня нет иного выхода, как только молчать», — подумала она, — «ведь я дала слово сестре». Сейди спустилась вниз и прошла через крошечные передние покои к смежным с основным домом дверям. Оказавшись на Эверсоловской половине, она прошла в просторную кухню и там с верхней полки углового буфета сняла объемный том «Зерцало мучеников». Из этой книги отец часто читал детям рассказы о христианских мучениках XVII века и в том числе о Катарине Мейлин, одной из Сейдиных прабабок по линии отца. Лия как-то напомнила Сейди после ее возвращения домой об их Эберсолов родственной связи с этой мужественной женщиной. Вскоре Сейди решила перечитать душераздирающую повесть о своей прабабке, что принесла свою жизнь в жертву Господу Иисусу. Сегодня заключительные слова этого рассказа о благочестивой женщине, матери множества детей, пролились бальзамом на истерзанное сердце Сейди, и в порыве чувств она прижала эту книгу к груди, словно родное дитя. Всю долгую первую половину дня Сейди вспоминала о дедушке и Анне. Ах, как было бы хорошо сейчас с ним поболтать, посидеть рядышком и рассказать ему обо всем, в том числе и о своем давно утраченном сыне. Но добрый, ласковый дедушка уже не может обратиться вслух, ведь он перешел в мир иной, на небеса, туда, где пребывают все ее мертворожденные дети. И вот происходит нечто странное, неправдоподобное, почти фантастическое. Ее единственный сын оказывается жив и воспитывается у маминых родственников из клана Маст. Просто какой-то сон. Так что Сейди время от времени приходилось напоминать самой себе, что все это происходит наяву. Поскольку дом Эберсолов, казалось, не подавал никаких признаков жизни, утренняя тишина здесь ничем не нарушалась, Сейди решила навестить Анну и ее девочек. С мыслью о том, что не должно ей прозябать во флигеле, как одинокой приживалке, через заднюю дверь она поспешила к сестре. Сейди без устали благодарила Бога за то, что он подарил ей возможность жить рядом с родными и близкими. Она пересекла широкий задний двор и, помахав отцу, вышла на проселок. В это время Авраам, шатаясь и потирая глаза, будто только что вздремнул на сеновале, выходил из амбара. На улице было так жарко, что Сейди пожалела, что не осталась дома. Сидела бы на веранде и обмахивалась бы красочными бумажными веерами, которые Лидия недавно сделала в школе. Когда Сейди вспомнила о собственных школьных годах, ей еще сильнее захотелось повидать девочек Анны. Ах, какие славные это были девчушки, мало-мало-меньше! Юная Мариам уже 6 лет стала удивительно веселой, совсем не такой, какой была раньше. Ни разу не поговорив с Анной по душам, Сейди все же догадалась, что сестра возила свою крайне нервную младшенькую дочурку кому-то из амежских целителей. Иначе как можно было объяснить резкую перемену не только в поведении ребенка, но и в самой Анне? Ида Мэй и Кэти Энн, увидев Сейди, должно быть, с заднего крыльца сбежали по ступенькам и крепко ее обняли. «Мама, мама, к нам пришла тетя Сейди!» — вопили они. Вскоре к ним вышла и Анна с Мими. «Гуд, как хорошо, что ты сегодня к нам пришла, а то мы уже начали думать, что ты нас чуждаешься». «Ни в коем случае, мои дорогие!» Сейди последовала за девочками на веранду, где все и расселись, расточая нежные слова и улыбки. «Ах, как здесь прохладно!» «Да, как всегда на веранде, что под этими деревьями», — ответила Анна. «Гет утверждает, что домик построен в прекрасном месте». «А где сегодня сам Гет?» — спросила Сейди. «Отправился навестить дядю». Ида Мэй спросила, не хочет ли Сейди лимонада или чего-нибудь холодненького. «Кроме лимонада у нас есть подслащенный медом чай». «Мне лучше чаю», — сказала Сейди, радуясь тому, что может теперь не думать о себе и Джейке. Когда Ида Мэй вернулась со стаканом чая со льдом, Сейди поразилась, как неимоверно дорога для нее каждая из дочерей Анны. «И представить трудно, как бы нам жилось хотя бы без одной из них», — сказала она самой себе. Задумавшись о каждом из тех крохотных созданий, что были безвозвратно ею утрачены, Сейди почувствовала, что вот-вот расплачется. Даже тот, которого она чудесным образом обрела, все еще был вдали от нее. В следующий понедельник после завтрака Лия пошла поработать. Ей надо было выполоть сорняки в огороде и кое-что сделать в саду. Теперь ее не трогало, что доктор Шварц лишился помощницы по дому. По правде говоря, ей хотелось порвать все отношения с этим человеком, и лучший способ достичь этой цели — держаться как можно дальше от его больницы. «Пусть теперь объясняет Лорен, почему я отказалась от этого места», — подумала Лия вне себя от гнева. Тем временем Сейди в подавленном состоянии ко всему безучастная слонялась по дому, и не было во всем доме никого, кто мог бы расспросить сестру о ее тоске, по крайней мере, сейчас. Лия вымещала свою ярость на вьющихся сорняках, которые решили задушить укрепленные колышками саженцы томатов. Последние дни Лия не могла не размышлять о том, что случится, если Иаков Маст, который в самом деле оказался кавалером Лидии, в соответствии с федеральным законом получит разрешение отца жениться несовершеннолетним. То есть в том случае, если его отец не узнает, что невеста Джейка — одна из дочерей Авраама Эберсола. Вслед за невеселыми мыслями Лии о встречах Лидии с Джейком проснулась и ее рисующая массу страшных картин воображения. То, что кавалером Лидии был именно Джейк, неопровержимо доказал нечаянно подслушанный Лией субботний ночной разговор. А причин волноваться о рождении от союза тетушки и племянника, детей с различными родствами, в том числе и умственно отсталых, было более чем достаточно. Милая, милая Лидия, что-то взбредет ей в голову, когда она узнает, что полюбила сына своей родной сестры. И чего стоит это их, тетушки и племянника, пылкая влюбленность друг в друга, чреватая большими неприятностями? Ах, хорошо бы эти проблемы просто исчезли, испарились сами собой. Но такая возможность полностью исключалась, так что, — подумала Лия, — придется действовать, и чем быстрее, тем лучше. Как бы там ни было, она обязана тщательно продумать все свои действия и спросив у Бога мудрости и помощи в этом деле. Ко всему прочему оставался еще один нерешенный вопрос. Если Лия расскажет сестре о любви Лидии и Джейка, то не сойдет ли ее сестра с ума, получив столь пугающее известие? Лия с содроганием вспомнила всю глубину безысходного горя Сейди и долгие, исполненные тоскливых переживаний дни и ночи после утраты ею много лет тому назад сына. Тогда ночи напролет и все предрассветные часы, этого Лии никогда не забыть, Сейди плакала, заглушая голодный плач новорожденной Лидии. Теперь-то она вряд ли переживает эту утрату с той же остротой, поскольку с помощью Лии исцелила старые раны. Но как она воспримет последнюю страшную новость? Как ей быть, Лия не знала. Ей хотелось броситься в дом, чтобы увидеть сестру, заключить ее в свои объятия. Но не лучше ли было Сейди на пару с Лией просто рубить под корень эти проклятые вьющиеся сорняки? Господи, как мне нужно прямо сейчас, ну хотя бы, дать волю рукам и переколотить гору посуды. Неожиданно со стороны амбара к Лии с раскрасневшимся лицом подошла тетя Лиззи. «Для прополки сейчас слишком жарко, Лия», — сказала она, утирая лоб. «Однако, насколько я тебя знаю, ты не бросишь работу, что бы я тебе ни говорила». Лия невольно рассмеялась. «Да уж, ты меня прекрасно знаешь», — ответила она, опершись на мотыгу. «Не уйду отсюда, пока не закончу работу». Обернувшись к дому, тетя Лиззи спросила. «А где Сейди?» «Дома». «Никак боится жары?» Лия промолчала в надежде, что тетя Лиззи не захочет привезти Сейди сюда. «Твоя сестра, с ней что-то творится, правда?» — спросила, нахмурившись тетя Лиззи, и прикрыла глаза рукой. Что-то она в последнее время повесила голову. «Да, похоже на то», — выдавила из себя Лия. «Ах, не пора ли нам приготовить шоколадное мороженое? Может быть, это нас немного развеселит, как ты думаешь?» Проговорила тетя Лиззи и направилась в дом. Вернувшись к прополке, Лия против своей воли стала думать о предстоящем мучительном прощании с молодыми людьми по обмену отъезжающими в штат Огайо. Интересно, каких матери, сестры и даже возлюбленные смогут, расставаясь навеки, выговорить прощальные слова? На прошлой неделе Гет говорил отцу в присутствии Лии, что было бы неплохо некоторым из сестер заняться выпечкой, чтобы после заключительного богослужения подать ее на стол двум группам молодых людей. Собрание верующих с последующим песнопением состоится в первое воскресенье августа в доме Иоаннафана Лаппа. Илия уже обсудила со своей дочерью, как они испекут для совместной трапезы несколько сладких бисквитных пирогов. Именно теперь застучала в голове Лии внезапно осенившая ее мысль, что ей надо поговорить с Гедом и каким-то образом включить Джейка Маста в группу молодых людей, направляющихся в штат Огайо. Может быть, вот он, выход. При этом, разумеется, она должна будет рассказать Геду всю правду о Джейке. Придется поговорить также с Сэйди, сообщить ей, что Лидия влюблена в Джейка и, что самое главное, хочет как можно скорее выйти замуж за своего племянника. Но мысль о том ужасном горе Сэйди и Лидии, причиной которого послужит подобный замысел, отвратила Лию от желания тотчас, не мешкая, отправиться в избушку Анны и Геда. Неужели она способна взвалить на свои хрупкие плечи весь груз ответственности за проведение в жизни столь ужасного замысла? Вся дрожа от ужаса, Лия поняла, что только что задумала план, по сути, ничем не отличающийся от того, что осуществил в отношении Ионы Маста и ее отец. В соответствии с ним Иона был отправлен в штат Огайо учиться на столяра. Испытывая душевные муки от таких мыслей, Лия оставила огород и пошла на кухню выпить лимонада со льдом.